Глава 15. Тимур выразил желание самостоятельно поискать более дешевую книгу с нужным ритуалом. Я, конечно, не стал возражать. Пока он ходил по книжным магазинам, я решил проверить, можно ли вылететь из города. Как оказалось, нет. Купол не пропускал наружу, и разбить его, как я подозреваю, невозможно. Не став больше экспериментировать, я решил нормально поесть. Хоть я и стал высшим магом и могу обходиться без еды все оставшиеся 6 суток, но делать этого не хотелось. Найдя ближайший ресторанчик, я зашел внутрь. За столиками сидели неспешно обедающие люди. Я сел за свободный столик и открыл меню. Названия всех блюд были написаны на неизвестном языке, а рядом с первым стояло число 300. Судя по всему, в этом городе ходит какая-то своя валюта, отличная от кристаллов душ. Только вот я ни разу не видел, чтобы местные использовали какие-то деньги. Ко мне подскочил официант, он забрал меню и быстро сказал: «Герой, вам любая еда бесплатна». «Да», — удивился я. «Конечно», — кивнул он. «Что ж, тогда принеси чего-нибудь», — махнул я рукой. «Все равно я не понимаю меню». «Мы принесем вам лучшие наши блюда», — официант исчез. Через 10 минут мне подали сливочный суп с каким-то мясом. Он оказался невероятно вкусным. Следом начали приносить все новые и новые блюда, заставляя ими стол. Я с удовольствием все поглощал, особенно обрадовался десертам. Здесь они были очень вкусными. Так я сидел, отдыхал и ел целый час, пока в ресторанчик не зашел угрюмый Тимур. «Я нашел несколько книг», — сказал он, садясь напротив. «В них могут быть ритуалы по исцелению того парня, но...» Он скривился, как от зубной боли, и продолжил. «Цена любой вещи в этом городе соразмерна ее рангу. Артефакты за 20 кристаллов душ полезны в основном для высших магов третьего шага. Артефакты за 50 для магов четвертого шага и так далее. Тот паразит явно обладает как минимум пятым шагом, если не шестым. Скорее всего, стоимость подобных вещей от 150 кристаллов душ. Я нашел только 3 подходящие книги, но вероятнее всего, что мы найдем подходящий ритуал именно в ритуале кони, о котором ты говорил». «Вот-вот», — покивал я. «Не хочешь угоститься?» Я указал на стол полной еды. «Нет», — покачал головой Тимур. «Пойдем за этой книгой». Я встал из-за стола, кивнул официанту, и мы вышли из заведения, направившись к рынку. «Я думаю, в ритуале кони мы найдем новые атакующие ритуалы, которые помогут нам в битвах. Возможно, в книге есть более полезные ритуалы, усиливающие тебя». «Уж надеюсь», — буркнул Тимур. Мы зашли в большой книжный магазин. Я подошел к стойке. «Мы хотим взять ритуал икон». «Хорошо», — кивнул старик. «С вас 300 кристаллов душ». «300?» — я скривился. «Слишком дорого. Давайте за 200». «Ни в коем случае», — старик удивленно посмотрел на меня. «У нас эта книга в единственном экземпляре. Ниже, чем за 300, не дам». «250», — приподнял я бровь. «Нет», — покачал он головой. «280». «Нет», — он стукнул по столу. «Тогда мы не будем брать», — пожал я плечами. Мы с Тимуром развернулись, ожидая, что торговец сейчас остановит нас. Так и случилось. «Максимум я могу скинуть вам 10 кристаллов душ», — заскрежетал он зубами. «Но не более». Мы с Тимуром переглянулись и кивнули друг другу. Все, как он и предполагал. За товары, которые окажутся бесполезными за пределами башни, можно сбить цену. А вот за тот же тренировочный полигон, который перенесет пользу и за пределами башни, сбить цену невозможно. Скидка на ритуал икон немного успокоила Тимура. Его лицо стало более безмятежным. Наверное, он боялся, что я смогу получить из этой книги какую-то настоящую выгоду. Мы вернулись и оплатили нужную сумму. выложили по 145 кристаллов душ каждый. Старик довольно улыбнулся, забрал их и с грохотом положил на стол тяжелую книгу в темном кожаном переплете. На ее обложке была нарисована красная пентаграмма. Я взял книгу и тут же ощутил исходящую от нее мощную энергию. «Пойдем в дом», — предложил я Тимуру. Мы покинули магазин и, не сговариваясь, полетели к нашим домам. «Ты что-то прячешь?» — хмыкнул Тимур, глядя на ритуальные круги, сияющие на стенах моего дома. «Конечно», — иронично бросил я и приземлился во дворе. Еще в магазине я ментально велел Кровавому покинуть дом и спрятаться где-нибудь в другом месте, поэтому я спокойно вошел внутрь. Тимур следовал за мной. Мы прошли в гостиную, большой зал с диванами, журнальными столиками, камином и большими окнами. Я сел в кресло и открыл книгу. Она оказалась пуста. Я влил ману в ритуал икон, и тот засиял, взлетев и зависнув передо мной. На чистом листе начали появляться слова. Я ощутил ментальную связь с артефактом и, сосредоточившись, наладил с ним контакт. Мне стало понятно, как им пользоваться. «Покажи мне, как я могу избавиться от демонического паразита как минимум пятого шага», — вслух проговорил я. Книга открылась, зашуршали пустые страницы. Через 5 секунд они остановились. На пустых листах начал появляться текст. Я протянул руку и взял ритуал-икон. Положив его на стол, я принялся листать заполненные страницы. Тимур стоял рядом с интересом, читая. Книга предоставила 7 вариантов решения проблемы. Первый – просто очищающий ритуал, способный уничтожить демонических паразитов вплоть до 5-го шага. Но если паразит окажется сильнее, то ритуал лишь навредит пострадавшему. Второй – объединение 2 ритуалов. Первым выманивается паразит из тела, вторым больной исцеляется. Третий использовал силу времени, которая омывала больного, точечно уничтожая паразита и возвращая былое здоровье пострадавшему. Однако материалы для этого ритуала заставили даже обычно спокойного Тимура выругаться. Чего стоит сердце правителя драконов времени? Четвертый способ использовал магию смерти. Больной умирал, а когда паразит покидал его, он возрождался. Пятый способ использовал 2 вида пламени. Одно сжигало паразита, а второе исцеляло больного. Шестой был самым любопытным. Вселение другого паразита, который уничтожит демонического, а потом растворится в теле, исцеляя его. Седьмой способ связан с магией крови. Ритуалист добавлял в кровь больного особые вещества, убивающие паразита. После этого, используя магию крови, исцелял его, восстанавливая все повреждения. Долистав до конца, я взглянул на Тимура. «Что думаешь?» «Нужно проверить, какой ритуал выйдет нам дешевле», — мрачно сказал он. «Пока самым перспективным выглядит второй». Я перелистал назад. Выманить паразита, а после исцеляющим ритуалом вылечить великана. Причем исцеляющий ритуал можно подобрать любой. Книга даже предлагала заменить его в зависимости от пациента. Подумав, я направил ману в книгу и описал правителя с его сыном. Страница с исцеляющим ритуалом размылась, а затем вновь вернула четкость, но исцеляющий ритуал сменился на более сложный. Если великан сможет убить паразита, которого мы выманим, то можно использовать этот способ, задумчиво сказал я. Но, думаю, стоит сперва пройтись по лавкам и проанализировать цены. Вдруг другой ритуал выйдет дешевле. Я сделаю это, мрачно сказал Тимур и направился на выход. А ты найди подходящие ритуалы, чтобы облегчить наши задания. Конечно, отозвался я. Когда Тимур ушел, я сказал: «Покажи ритуалы, способные усилить высшего менталиста 5-го шага». Книга вновь зависла передо мной, страницы стремительно перелистывались. Когда поиск закончился, я взял ее и увидел 10 ритуалов. Пришлось корректировать запрос, чтобы ритуалы можно было провести быстро во время боя. Книга выявила 5 подходящих ритуалов. К сожалению, каждый из них требовал каких-то ингредиентов. Одной магии было недостаточно. Я отметил себе три ритуала. Первый был похож на тот, который я использовал, создавая площадку. Он значительно увеличивал масштаб магии высшего менталиста и усиливал ее. Второй наделял менталиста способностью создавать особое пламя, которое разрушало разум, принося невероятную боль. Страшная штука. Третий состоял из двух ритуалов. Первый призывал стражей болванок высшего ранга. Второй позволял менталисту разделять разум на десятки частей и контролировать эту армию. Я с интересом листал все эти ритуалы. Надо потом узнать, сколько стоят материалы для первого, он кажется самым полезным. Дальше я сказал: «Покажи атакующие ритуалы, основанные на аспекте крови, для высшего ритуалиста четвертого шага». Дождавшись окончания поиска, я взял книгу и начал с огромным интересом читать предложенные ритуалы. Их тут было немало, почти два десятка. Но многие из них я отмел, потому что они требовали длительной подготовки. Пролистав их до конца, я посмотрел на дверь и прислушался. Думаю, если Тимур и решил понаблюдать за мной, то уже давно бросил это дело и отправился искать нужные ингредиенты. Я усмехнулся, направил ману в книгу и по ментальной связи сказал: «Покажи ритуал, который сможет призвать моего высшего фамильяра в этот мир». Книга взлетела передо мной, страницы начали перелистываться, но гораздо медленнее, чем при прошлых запросах. При этом я ощущал, как артефакт проникает в мой разум. Я не мешал, позволив прочитать последние воспоминания. Глубоко я его не пускал, но артефакт должен знать, что я в башне испытаний и кто такой Бобр. Наконец, книга открылась в самом конце. Я быстро взял ее и принялся читать. Ритуаликон нашел только один способ осуществить задуманное. Этот способ мне подсказала еще та женщина в магазине с фамильярами. Во-первых, нужно связаться с Бобром и попросить его отправиться в свой мир. А когда он будет там, нужно провести второй ритуал, чтобы вытащить его сюда. Я несколько раз прочитал требуемые ингредиенты, запоминая их. Ритуал связи был довольно прост, а вот ритуал призыва очень сложен. Он требовал 7 ингредиентов, и ни один из них мне не знаком. Например, что такое кристаллизованный вздох сонного титана? Или эссенция первой клятвы? Или вот еще. Прах добровольного изгнанника. Надеюсь, в этом городе можно найти такие ингредиенты, и я смогу осуществить задуманное. Запомнив все нужные ингредиенты, я закрыл книгу и направился на выход. Взлетев, устремился к рынку, к одному из самых больших магазинов с ингредиентами. Я чувствовал, где находится Тимур, поэтому полетел в другой магазин. Менталист вряд ли удивится, что я покинул дом. Скорее всего, подумает, что я ищу ингредиенты для усиливающего или атакующего ритуала. В чем он не ошибется, их я тоже буду искать. Зайдя в магазин, я тут же начал расспрашивать продавца. Для усиливающего ритуала требовались сушеные мозги монстра с необычным названием «Ёж-манипулятор». Один мозг стоил 9 кристаллов душ, а ведь он годится лишь для одного ритуала. Дороговато, конечно. Из атакующих ритуалов я выделил 2. Для первого требовалась кровь разных высших монстров. Чем сильнее монстр, тем сильнее ритуал. Для второго нужно сердце определенного монстра. Это сердце стоило 50 кристаллов душ. Радовало одно. Оно не было одноразовым. Его хватит минимум на 10 атакующих ритуалов. Закончив с расспросами про ингредиенты для усиливающего и атакующих ритуалов, я перешел к основному, к ингредиентам, нужным для призыва Бобра. Когда я назвал первый ингредиент, продавец удивился, задумался и покачал головой. «У меня нет такого. Можете обратиться в соседний магазин или поискать еще, но это очень редкий ингредиент». Я назвал второй, продавец улыбнулся. «А вот этот у меня есть. Отдам за 70 кристаллов душ». Я поморщился. Как и думал, призвать Бобора будет невероятно дорого. Назвал третий ингредиент, он тоже оказался в наличии, за 60 кристаллов душ. Четвертый, пятый и шестой отсутствовали, а седьмой продавец оценил в сотню кристаллов душ. Три ингредиента из семи уже стоят 230 кристаллов душ. Скорее всего, понадобится как минимум 500, чтобы попробовать призвать Бобора. И ведь далеко не факт, что от этого будет хоть какой-то прок. Выйдя из магазина, я увидел мрачного Тимура, идущего навстречу. «Ну что?» — спросил я. «Второй метод самый выгодный». «Всего», — он выделил последнее слово, «260 кристаллов душ за все ингредиенты». «Это один комплект?» — уточнил я. «Да», — раздраженно ответил Тимур. «Так что придется тебе постараться и провести успешный ритуал с первой попытки. Мы и так потратим слишком много для выполнения этого задания». «Постараюсь», — кивнул я. «У тебя что?» «Я нашел ритуал, который усилит тебя», — улыбнулся я. «Но нужен мозг монстра за 9 кристаллов душ. Одно усиление, один мозг». «Дорого», — поморщился Тимур. «Давай так, я продам кольцо, возьму этот ингредиент, и мы отправимся на задание трех звезд», — предложил я. «С новым ритуалом у нас должно быть больше шансов на успех. Там было задание по зачистке логова теневых волков. Возьмем его?» «Хорошо», — согласился Тимур. «Я продал свое защитное кольцо, взял нужные ингредиенты и еще приобрел немного крови высших монстров для нового атакующего ритуала. Мы покинули магазин и отправились в ратушу. Там взяли задание и переместились в темный лес. Едва материализовавшись, мы взлетели над лесом. Но черные деревья начали создавать давление, и нас потянуло вниз. В этом месте тяжело летать». «Сможешь удержать монстров, пока я проведу ритуал?» — спокойно спросил я. «Да», — ответил Тимур. «Мы приземлились, на нас сразу бросились теневые волки, каждый обладал силой старшего магистра. Всего их было штук 10, и их головы тут же взорвались от одной волны, которую выпустил Тимур. А я, открыв ритуал-икон, начал неспешно готовить ритуал. Впервые его использую, поэтому нужно постараться. За несколько минут, закончив с ритуальными кругами и рунами, я положил в центр мозг монстра, после чего зачитал прямо со страницы довольно длинное заклинание. Круг вспыхнул, мозг медленно растворился в земле, которая в пределах круга стала пепельно-серой. Я указал на круглый серый пятачок и сказал Тимуру: «Попробуй встать сюда, вроде все сработало». Тимур, продолжая уничтожать волну волков за волной, встал в круг, его брови поползли вверх. «Ого!» — удивленно сказал он, взглянув на меня. «Моя сила значительно увеличилась!» «Задержи их!» — бросил он и поднял руку, начав читать заклинания. Я взмахнул жезлом, создав вокруг нас несколько ритуальных кругов. Как только теневые волки пробегали через них, из кругов вырывались цепи, сковывавшие тварей. Этого должно хватить, чтобы задержать монстров. Мне хотелось увидеть в действии первый атакующий ритуал, поэтому я открыл ритуал-икон и принялся его готовить. Надо мной появился алый ритуальный круг. Достав бутылочку с купленной кровью, я откупорил ее и, взяв под контроль кровь, отправил в ритуальный круг. Тот засиял, а затем резко расширился на несколько сотен метров. Из него пошел кровавый дождь. Каждая капелька, падавшая на живое существо, тут же проникала внутрь. Теневые волки один за другим начали выть от боли. Тем, кто обладал силой старшего магистра и ниже, хватало одной капли, чтобы погибнуть. Из леса начали появляться ауры монстров высшего ранга. Всего их тут было штук 60, и среди них 5 четвертого шага. Я с интересом наблюдал за ритуалом. Это было необычное зрелище. Капли, которые падали на землю, не коснувшись живого существа, притягивались обратно к ритуальному кругу в небе. Вокруг меня буквально мигали тысячи алых росчерков. Тут Тимур закончил заклинание и зачитал последние слова. От него разошлась настолько мощная волна энергии, что даже я отступил на несколько шагов. А затем все стихло. в лесу не раздавалось ни единого звука. Все ауры потухли, даже те, которые принадлежали высшим монстрам четвертого шага. Тимур довольно усмехнулся. «Я уничтожил все живое в этом лесу. Возвращаемся». Он достал жетон и исчез. Я с некоторой заторможенностью последовал за ним. Выйдя из дома, я увидел довольного Тимура, мы полетели в ратушу. «Думаю, теперь мы сможем выполнить большинство заданий на 3 звезды», — сказал он. Мы дошли до комнаты с экраном и начали выбирать новое задание. «Тут есть кое-что специально для тебя», — сказал Тимур, указав пальцем на одно из заданий. Я прочитал. «Очистить проклятый источник жизни. Награда 90 кристаллов душ». Или вот, Тимур показал на другое задание. «Снять проклятие с города». Название города было заменено символами. «Уверен, в книге есть ритуалы, которые помогут выполнить эти задания», задумчиво сказал Тимур. «Наверное, пожал я плечами. Но давай сосредоточимся на основном». Тимур кивнул и ткнул в новое задание «Очистить гору от восставших гулей». «Странное задание, конечно. Гули — неразумные твари, монстры. Если сейчас они восстали, то раньше кем были? Танцорами, что ли?» «Выполним теперь это», — сказал Тимур, которого ничего не смутило. «Но сперва купим еще один мозг». «Давай», — кивнул я, размышляя над тем, могут ли гули танцевать. «Мы сходили к старейшине и забрали у него нашу награду за уничтожение теневых волков. Затем купили 3 высушенных мозга и начали выполнять задание 3 звезд. Их было немного в целом, всего 12 штук, из которых лишь половина боевые. Мы выполнили те задания, в которых были уверены. Их было еще 3, помимо убийства гулей. С ними, кстати, мы провозились дольше всего. Оказалось, что мы пропустили целое гнездо тварей, и пришлось возвращаться, чтобы доделать работу. Ближе к вечеру мы закончили. У каждого из нас накопилось по 180 кристаллов душ, и можно было приступать к исцелению сына правителя. Кристаллов хватит, чтобы купить ингредиенты для ритуала и артефакт для Тимура. «Мне нужно отдохнуть», — сказал я, — «хотя бы пару часов, чтобы со свежими силами приступить к ритуалу исцеления и не допустить ошибки». «Хорошо», — кивнул Тимур, — «я пока куплю ингредиенты». «Нет», — покачал я головой, — «позже сам этим займусь. А то подсунут тебе несвежие потроха, и что делать?» Тимур хмыкнул и полетел в сторону ратуши. «Видимо, хочет выполнить несколько заданий 1 звезды. Их там немного осталось подходящих». Я вернулся в дом. Дождался, когда энергия Тимура исчезнет из города, и полетел на рынок. Там, продав монокль, последний артефакт, полученный из сокровищницы, я за 34 кристалла душ купил ингредиенты для ритуала связи с бобром. Сперва надо проверить, получится ли вообще это сделать. А через пару часов, когда исцелю сына правителя и получу свои 500 кристаллов душ, проведу полноценный ритуал призыва бобра. Уральский доминион. Замок Юсуповых. Бобр сидел на голове грифона Максика, на котором раньше любил летать Руслан. Сейчас же на нем восседала Эльвира, жена Ильи. За прошедшее время она стала весьма опытной всадницей. Рядом летел другой всадник, Артур. Он, как метаморф, совершенно не подходил для этой роли. Но парень очень любил летать на грифонах, поэтому не переставал тренироваться. Прямо сейчас бобр смотрел вниз, на склон горы. Совсем недавно он ощутил знакомые ауры, вернулись мантии и лазурик. Бобр с любопытством наблюдал за ними и за прайдом белых львов, который шел за 2 монстрами. «Так вот, где они шлялись 2 недели», — пробормотала Эльвира с интересом, глядя на них. «Тут 100 львов, интересно». «Курва кака», — проворчал бобр. Ему не очень нравилось новое соседство. Эльвира хихикнула. Максик сделал пару кругов, и девушка вдруг спросила. «Ты так и не смог почувствовать главу? Его уже 3 дня нет. В прошлый раз он уходил на более короткий срок». «Курва!» — бобр снова покачал головой, затем махнул рукой. «Да, я знаю, что с ним все в порядке», — спокойно сказала Эльвира. «Просто когда его нет, становится немного страшно. Понимаешь, как будто мы начинаем возвращаться в те времена, что были до его возрождения». Девушка вздохнула. «Наверное, это просто иллюзия. Ведь сейчас род силен как никогда. Но только когда глава находится в замке, я чувствую себя по-настоящему спокойно и понимаю, что не возникнет никакой страшной проблемы, которую невозможно решить, как часто происходило в прошлом». Бобр вполуха слушал женщину, которая периодически доставала его своими речами. Он думал над тем, какую подлянку устроить прайду. Может, построить на их территории нерушимую плотину, которая будет мешать передвижению, и пусть они бегают вокруг нее. Бобр коварно улыбнулся. А внутри этой плотины можно сделать водяную стену. И когда они, наконец, смогут ее разбить, то из плотины хлынет вода, которая затопит все вокруг. Бобр начал посмеиваться, но вдруг замер, ощутив сигнал. Он соскользнул с головы грифона и полетел вниз. «Эй, ты куда?» — воскликнула Эльвира. «Я не договорила!» Но фамильяр, не слушая ее, плюнул перед собой. Слюна резко увеличилась в размерах, поглотив его. Бобр исчез и оказался в своем логове. Он тут же подбежал к небольшому озеру в углу и уставился на свое отражение. Оно начало размываться, и там появилось усталое лицо Руслана. Бобру лицо человека показалось немного странным, словно сделанным. «Бобр?» — напряженно спросил он. «Я-я», — Бобр покивал головой, отбросив прочь лишние мысли. «Получилось», — пробормотал человек. «Слушай меня, тебе нужно будет вернуться в свой мир». Бобр вздрогнул. Ему совершенно не хотелось возвращаться в свой мир. Там у него не было тела. Он был бесформенным духом, скитающимся по бескрайней пустоши вместе с сотнями других таких же духов. «После того, как ты вернешься в свой мир, я призову тебя к себе», — продолжил человек. «Сколько дней прошло у вас?» Бобр переварил вопрос, показал четыре пальца. «Понял», — кивнул человек. «Думаю, время примерно течет одинаково на третьем этаже и у вас. Поэтому передай Амине, что меня не будет еще дней пять». Бобр активно закивал. Дальше человек вновь задумался. «Я пошлю тебе слабый сигнал, очень слабый. Ты его почувствуешь. Когда это случится, возвращайся в свой мир. Это произойдет через часов 5-6. И я сразу же вытащу тебя к себе. Я не знаю, чем это в итоге закончится, но если ничего не получится, то не переживай. После возвращения я вновь проведу ритуал и призову тебя». Бобр угрюмо смотрел на человека, сощурив и без того узкие глаза. «Ты мне нужен тут», — вздохнул человек. «Я уверен, что если ты прибудешь сюда, то мы сможем получить невообразимую пользу. Поэтому не отказывайся, хорошо?» Бобр неохотно кивнул. Человек очень редко просил его о чем-то, да и в целом фамильяр чувствовал себя довольно бесполезным, потому что не мог соответствовать тому уровню опасности, которая постоянно грозила его партнеру по духовному контракту. Поэтому в этот раз, хоть ему жутко не хотелось соглашаться, он не стал отказываться. «Спасибо», — улыбнулся человек. «Жди моего сигнала». Отражение вновь размылось, показав удрученное, слегка задумчивое лицо Бобра. Башня испытаний. Третий этаж. Я запрокинул голову и рассмеялся в голос. «Получилось! Раз я связался с Бобром, то и второй ритуал должен сработать». Выдохнув, я прислушался к своим ощущениям. Тимур пока не вернулся. «К черту отдых! Как только он появится, сразу пойдем исцелять сына правителя. Я получу свои 500 кристаллов и призову в этот мир Бобра».